Я прилагал гигантские усилия, чтобы не закричать «Кто? Кто обнаружен?». По-моему, Горбовский ждал такого возгласа, но не дождался. Комов безмолвствовал. Горбовский был вынужден продолжать. Он великолепно замаскирован, он поглощает почти все лучи. Мы бы никогда не нашли его, если бы не искали специально, да и то пришлось применить что-то совсем новое. Мне объясняли, но я не понял, что именно, какой-то вакуумный концентратор. В общем, мы его нащупали и взяли на абордаж. Спутник-автомат, что-то вроде вооруженного часового. Судя по некоторым деталям конструкции, его установили здесь странники. Очень давно установили, порядка сотни тысяч лет назад. К счастью для участников проекта «Ковчег», он нес на себе всего два заряда. Первый заряд был выпущен в незапамятные времена. Мы уже теперь и не узнаем, наверное, по кому. Второй заряд пришелся на долю Семеновых. Странники считали эту планету запрещенной. Иного объяснения я придумать не могу. Вопрос — почему? В свете того, что мы знаем, ответ может быть только один. Они на своем опыте поняли, что местная цивилизация некоммуникабельна. Более того, она замкнута. Более того, контакт грозит серьезными потрясениями для этой цивилизации. Если бы на моей стороне был только Август Иоганн Мария Бадер, но, насколько я помню, вы всегда с большим уважением отзывались о странниках, Геннадий. Горбовский снова помолчал. Однако дело не только в этом. При прочих равных условиях мы, невзирая даже на мнение странников, могли бы позволить себе очень осторожные, очень постепенные попытки развернуть этих свернувшихся аборигенов. В худшем случае наш опыт обогатился бы еще одним отрицательным результатом. Мы бы поставили здесь какой-нибудь предупреждающий знак и убрались бы восвояси. Это было бы делом только наших двух цивилизаций. Но дело в том, что между нашими двумя цивилизациями, как между молотом и наковальней, оказалась сейчас третья. И за эту третью, Геннадий, за единственного ее представителя, малыша, мы вот уже несколько суток несем всю полноту ответственности. Я услышал, как Комов глубоко вздохнул, и наступило долгое молчание. Когда Комов заговорил снова, голос у него был какой-то необычный, какой-то надломленный. Заговорил он о странниках. Сначала подивился тому, что странники, поставив охранный спутник, пошли на риск, граничащий с преступлением, но потом сам же вспомнил косвенные данные, согласно которым странники всегда путешествуют целыми эскадрами, и всякий одиночный звездолет в их представлении не может быть ничем иным, кроме автоматического зонда. Поговорил он также о том, что и на Земле приходит к концу полувековая варварская эпоха одиночных полетов в свободный поиск. Слишком много жертв, слишком много нелепых ошибок, слишком мало толку. — Да, — соглашался Горбовский, — я тоже об этом думал. Потом Комов вспомнил о случаях загадочного исчезновения автоматических разведчиков, запущенных к некоторым планетам. У нас все руки не доходили проанализировать эти исчезновения, ведь теперь они предстают в новом свете. — И верно, — с энтузиазмом подхватил Горбовский. — Об этом я как раз не подумал. Это очень интересная мысль. Поговорили об охранном спутнике, подивились, что он нес только два заряда, попытались прикинуть, каковы же в этом случае должны быть представления странников об обитаемости Вселенной, нашли, что в конечном счете они не очень отличаются от наших представлений, но сама собой возникает мысль, что странники, по-видимому, намеревались вернуться сюда, да вот почему-то не вернулись. Возможно, прав Боровик, полагая, что странники вообще покинули галактику. Комов полушутливо предположил, что аборигены и есть странники, угомонившиеся, насытившиеся внешней информацией, замкнувшиеся на себя. Горбовский опять намекнул на идеи Комова и тоже в шутку стал его допрашивать, как надлежит оценивать такую эволюцию странников в свете теории вертикального прогресса.